Глава 7. Соня. На экране светится вызов от свекрови. Телефон жужжит в беззвучном режиме, и первый мой порыв — не отвечать. Но жужжание не умолкает, я протягиваю руку к телефону. Я приняла решение. Времени у нас с малышом не так много. Чтобы развестись, мне все равно придется встретиться и с Рустамом, и с его матерью. И чем раньше я это сделаю, тем лучше. Но на Рустама у меня пока не хватает сил, а вот свекровь пережить легче. Моя свекровь неплохая, нехорошая. Для меня она всегда была матерью моего мужа, теперь уже бывшего. Мы с самого знакомства держали дистанцию, поэтому как раз с ней мне проще вести себя, как обычно. Сдержанно и без эмоций. «Здравствуй, Соня». Голос свекрови звучит сухо. Впрочем, он у нее всегда такой. «Ты не могла бы включить видео?» Чувствую, что волнуюсь. Не думаю, что Рустам оставил мать в неведенье. Она наверняка в курсе, что скоро станет бабушкой и уже мечтает нянчить наследника Айдаровых. Я знаю, она не на моей стороне, и мне не хочется ее видеть. Но я не могу придумать ни одного аргумента для отказа. Сдаюсь. Приподнимаюсь на подушке и включаю камеру. «Здравствуйте, Ясмин». Приветствую свекровь, даже не пытаясь улыбаться. Мать Рустама поджимает губы. Она не раз намекала, чтобы я называла ее мамой. Она же запретила называть ее по имени-отчеству. Только я не понимаю, зачем называть мамой чужую, по сути, женщину. Она мать моего мужа. Я ее уважаю, но от этого мы не стали родными людьми. «Как ты себя чувствуешь?» Дежурно интересуется Ясмин, но это всего лишь проявление вежливости. «Спасибо, лучше», — отвечаю тоже коротко. «Рустам говорит, что ты не позволяешь ему тебя навещать». «Да, это так», — отвечаю твердо. «И говорить о нем я тоже не желаю». «Ты знаешь, что он очень переживает?» Удивительно, но ее голос звучит взволнованно. «Мне все равно», — говорю холодно. Я не хочу видеть его, и меня не интересуют его переживания. Вглядываюсь в невозмутимое лицо, и в душу закрадываются сомнения. Неужели Рустам ей не сказал? «Рустам просил передать, что любит тебя, и что это была ошибка». Выдает свекровь, и я откидываюсь на подушке. «Нет, я не ошиблась, она в курсе. Наверное, уже и имя выбрали». «Это не ошибка. Это измена. Не сдерживаюсь, получается резко. Я не стану жить с человеком, который мне изменяет. Я хочу развестись». «Ты собираешься подать на развод?» В ее взгляде сквозит недоумение. «Да», — киваю решительно. «Я не могу жить с ним после того, что он сделал». «Мой сын очень переживает из-за твоего состояния. Он не знает, что делать, как помочь тебе. Но я уверена, вы сможете все решить». Она говорит, а меня не отпускает чувство, будто она читает по бумажке плохо выученный текст. И я не хочу это слушать. «Скажите, зачем вы меня уговариваете, если мы обе знаем, что вы с самого начала не одобряли выбор вашего сына?» Задаю вопрос в лоб. «Какая вам разница, я живу с Рустамом или с ним будет жить Лиза?» И снова эта непробиваемая женщина меня удивляет. «Да, ты права», — говорит она, ни капли не смутившись. «Для меня действительно нет большой разницы между тобой и той девушкой. Ты почтительна со мной, но все равно слишком своенравная, и мне это никогда не нравилось. Я хотела, чтобы мой сын женился на девушке своего круга». «Тогда примите мои поздравления». Тянусь к телефону, но Ясмин делает предупредительный жест. «Ты не дослушала меня. Это невежливо». «Надеюсь, ваша новая невестка будет повежливее». «Глупая девчонка», — гневно суживая зрачки Ясмин. «Разве стала бы я тебя уговаривать, если бы мой сын был согласен с тобой развестись? Это было первое, что я предложила ему, когда узнала, что у него будет сын. Но он об этом и слышать не хочет. Он околдован тобой. Ты знаешь, что он хочет отдать ребенка на воспитание нашим родственникам?» «Что?» — шокированно распахиваю глаза. «Как это на воспитание? Вы хотите отобрать ребенка у матери?» Меня пробирает дрожь. «Оказывается, совсем не знала семью, в которую вошла. Неужели они на такое способны? Какое счастье, что Анна Анатольевна согласилась ради меня на должностное преступление. Я перед ней в неоплатном долгу. Если Ясмин и Рустам узнают, что мой ребенок жив, наш брак превратится в темницу, и выйти оттуда я смогу только в одиночку». «Рустам был верен тебе все это время», — жестко осаживает меня свекровь. «Ты сама виновата, что у той девки получилось его подловить. А ведь я говорила тебе, что мужчину нельзя оставлять одного. Зачем ты уехала в другой город, еще и ночевать там осталась? А теперь ты хочешь развестись. Из-за чего? Из-за того, что мой сын нашел удовлетворение в чужой женщине, потому что тебя не было рядом? Разве это повод для развода? Она что-то подмешала ему в напиток и оказалась в его постели. И ты будешь утверждать, здесь нет твоей вины?» «Вы так говорите, будто он несмышленый мальчишка. Рустам взрослый мужчина, и он в состоянии...» Начинаю я, но она меня обрывает. «Мы все люди и можем ошибаться. Рустам очень нуждается в тебе, София. И только поэтому я первая пришла говорить с тобой. Надо учиться признавать ошибки и прощать». У меня ощущение, что мой мозг сейчас взорвется. Так переворачивать ног на голову надо еще уметь. Это особый вид искусства. А в нем моя свекровь — настоящий талант. Но то, что она сказала, не дает мне покоя. А как же Лиза с ее рассказами, как Рустам ее обожает, как ждет их ребенка и осыпает ее подарками? Кто-то из них лжет. Но кто? «Ты палец о палец ударить не хочешь, чтобы сохранить ваш брак», — тем временем продолжает свекровь, гневно сведя брови. «Самое легкое — это сбежать. А ты попробуй побороться. Будь умнее той вертихвостки, затаись и пережди». «Зачем, Ясмин?» — почти кричу. «Чтобы забеременеть», — она отвечает на удивление спокойно. «Забеременеть и родить моему сыну желанного и любимого ребенка». «Я не могу жить с ним после того, что он сделал. Не могу доверять ему. И делать вид, что у нас все хорошо, тоже не смогу». Ее слова звучат хлестко, как выстрелы. «Я тоже так думала, Соня. Но если бы я поступила как ты, у меня не было бы ни Рустама, ни Руслана». И у меня словно выбивают почву из-под ног. Не могу поверить, что я слышу это от Ясмин, непробиваемой железобетонной женщины. Неужели она была в моей ситуации? Разве такое возможно? Тем временем она продолжает, и я вижу, как тяжело ей даются признания. «Ты слышала о Демиде?» — спрашивает она. «В вашем приемном сыне? Да, слышала». Киваю. «Рустам рассказывал, что вы оформили опеку над сыном вашего умершего родственника». «Он неприемный, Соня», — вперяет в меня потемневший взгляд Ясмин. «Он родной сын Усмана, моего мужа, и родной брат Рустама и Руслана. По отцу». Она замолкает. Я тоже молчу в полном потрясении, потому что не знаю, что сказать, у меня просто нет слов. «У нас с Усманом тоже долго не было детей». Теперь ее голос звучит монотонно и скрипуче. Так скрипит повозка, поднимающаяся в гору. «В самом начале, сразу после свадьбы, у меня был выкидыш. Больше забеременеть не получалось. И тогда Усман сказал, что у него есть сын. Это были не просто отношения. Усман хотел со мной развестись и жениться на своей любовнице. Моя свекровь стала на мою сторону. Я из хорошей семьи, она сама меня выбрала». Для меня полная дикость судить о людях, как о лошадях. Породистая, непородистая, наша, чужачка. Я по ее меркам наверняка нахожусь где-то между поломойкой и бомжом. Но для Ясмин это норма. Поэтому слушаю и не перебиваю. «Она тогда спросила меня, готова ли я уступить своего мужа сопернице, выбросить на помойку несколько лет жизни, отдать его, не попытавшись защитить наш брак. И я поняла, что нет, не готова. Не дарить, не уступать. Вы так говорите, будто он безвольный предмет. Мебель. Вырывается у меня, но Ясмин воспринимает мой порыв очень спокойно. Ты еще молодая и не понимаешь. Мало какой мужчина способен насытиться одной женщиной. Но в браке все хотят стабильности. Если ты сможешь сделать так, чтобы твоему мужу хотелось к тебе возвращаться, он будет это делать. Я захотела, чтобы Усман остался со мной. Я все делала, чтобы забеременеть, и у меня получилось. У вас все по-другому. Я так не могу. Упрямо мотаю головой. Я сразу сказала об этом Рустаму. Ваши женщины считают, что женщина должна терпеть все, даже измену. Я знала, что вы не поймете меня. Она умерла. Вместо ответа продолжает свекровь, не сводя с меня испытывающего взгляда. Любовница Усмана. И он привел своего сына в наш дом. Мы всем сказали, что это наш дальний родственник. Он остался сиротой, и мы оформили опеку. Но я знала, что Демид — плод измены моего мужа. Я каждый день видела его перед собой, была вынуждена заботиться о нем. Усмана я простила, а этого ребенка нет. Поэтому у Рустама с ним натянуты отношения. Это я еще смягчаю. На самом деле, братья Айдаровы на дух не переносят своего сводного брата, Демида Альшанского. Хотя, получается, все-таки родного. Они ненавидят друг друга. Демид считает, что имеет право на отцовское наследство и имя. А мои сыновья помнят, что из-за матери Демида отец хотел нас бросить. Сейчас я на твоей стороне, Соня. Но если ты будешь продолжать упираться и настаивать на разводе, я уговорю Рустама не отказываться от сына этой женщины. Когда ребенок родится, мы сразу сделаем повторный тест, Рустам даст ему свое имя. А ты ничего не добьешься, лишь уступишь свое место чужой женщине. Не делай этого. Пускай все идет, как идет, а ты будешь себе на уме. Тебе нужно рожать как можно скорее, говорит свекровь с ноткой настойчивости в голосе. Она выжидательно смотрит на меня. Приходится отвечать. Не хочется обманывать, но выбор у меня невелик. Точнее, его просто нет. Я не знаю, что я хочу. Мне нужно время, чтобы все обдумать. Еле выдавливаю из себя, чувствуя, что уже не в состоянии продолжать этот разговор. Хорошо, дочка. Не буду настаивать. Но обдумай все хорошо, прежде чем примешь окончательное решение. Я знаю, тебе нужно время. У меня есть квартира, которая досталась в наследство от бабушки. Там свежий ремонт, есть все для жизни. Я сдаю ее посуточно. Ты можешь пожить там, когда тебя выпишут из больницы. Спасибо. Свекровь качает головой, протягивает руку, и на экране появляется поле мессенджера. Я чувствую облегчение от того, что больше ее не вижу. И в то же время мне очень тяжело. Для себя я все решила. Я не смогу вернуться к Рустаму, я не смогу простить его измену. А это значит, что да, я сдаюсь. Пускай как хотят, так это и называют. Уступить, отдать, подарить. Значит, уступаю, отдаю и дарю. Вот только бы забыть его получилось, а не так, как сейчас. С разбитым сердцем и невыносимой болью. Не знаю как, но надо научиться жить без него, чтобы продолжать существовать в этом мире. Найти бы только, где такому учат.